«Благослови ребенка, Аргитлам». Выйдя из кабинета Аджихада, Эрагон с наслаждением потянулся. Все тело у него затекло от долгого сидения. Двойники, ожидавшие у дверей, меж тем зашли к Аджихаду. Эрагон повернулся к Орику. «Мне искренне жаль, что из-за меня ты попал в беду. Подумаешь, беда!» Презрительно воскликнул Орик и дернул себя за бороду. «Тем более, что Аджихад поручил мне именно то, что я хотел». Даже Сапфира была удивлена этим заявлением. «Неужели ты хочешь сказать, что хотел оставить все свои прежние дела и обязанности ради того, чтобы нянчиться со мной?» Спросил Эрагон. И гном спокойно ответил, глядя ему прямо в глаза. «Аджихад – прекрасный руководитель и отлично умеет поддерживать порядок, соблюдая при этом справедливость. Он наказал меня за невыполнение его приказа. Но я ведь еще и подданный короля Хротгара. И будучи подданным короля гномов, волен поступать так, как считаю нужным». И Эрагон понял свою ошибку. Он совсем позабыл и о двойном подчинении Орика, и о существующем в Троншкайме двоевластии. «Аджихад, стало быть, даже угодил тебе?» Орик тихо засмеялся. «Именно так. И теперь двойникам уже не на что жаловаться. Правда, это еще больше их разозлит. Аджихад очень хитер. Ладно, приятель, пошли. Ты ведь наверняка голоден. Да и дракона твоего еще надо устроить». Сапфира возмущенно зашипела. «Ее зовут Сапфира», — сказал Эрагон гному, и тот почтительно поклонился. «Прошу прощения, госпожа Дракониха. Теперь буду знать». Он снял со стены оранжевую лампу и повел их по коридору. «Скажи, есть ли в Фартхендуре еще люди, владеющие магией?» Спросил Эрагон, стараясь поспевать за удивительно быстро шагавшим гномом и все время прикрывать рукой печать, выбитую на ножнах Заррака. «Их не слишком много», – пожал плечами Орик. «Да и умеют они самое большее всякие царапины лечить. Сейчас все их усилия брошены на исцеление Арии. Но двойники-то, похоже, в этом не участвуют». «Ой!» – буркнул Орик. «Да их искусство и не предназначено для лечения. Их таланты хороши для плетения заговоров или разработки планов захвата власти. Причем в ущерб всему остальному. Дейнар, предшественник Аджихада, позволил им примкнуть к Варденам, потому что нуждался в их помощи. Трудно противостоять слугам Империи без помощи магии. А такие колдуны порой способны полностью контролировать ситуацию на поле боя. Если честно, гнусная парочка. Но они вполне находят себе применение». Они вошли в один из тех основных тоннелей, что делили Троншхайм на четыре части. Там было довольно много людей и гномов, и их шаги гулким эхом отражались от полированных мраморных стен тоннеля. Но стоило Сапфире появиться в проходе, как тут же смолкли все разговоры и шум шагов. Вокруг нее тут же собралась толпа. Орик, не обращая внимания на зевак, свернул влево, направляясь к одному из выходов. «Куда мы идем?» – спросил Эрагон. «Нам надо выйти из внутренних коридоров, чтобы Сапфира могла взлететь и устроиться в помещении, отведенном для драконов. Оно находится над Исидар Митримом. Звездным сапфиром. Его еще называют звездной розой. Там нет крыши, только вершина Троншхайма. Ведь Фартхендур находится в кратере бывшего вулкана. Так что сапфира сможет беспрепятственно улетать и прилетать, когда ей заблагорассудится. В Исидар Митриме всегда останавливались всадники, посещая Троншхайм. А без крыши ей не будет слишком холодно и сыро? Спросил Эрагон. Мотнул головой Орик. «Фартхендур хорошо защищен от ветра, дождя и снега. Кроме того, в стенах Исидар Митрима устроены специальные пещеры для драконов. Там тоже очень красиво. Стены и пол из мрамора. Единственное, чего, пожалуй, следует опасаться, это гигантские сосульки. Падая, они могут разрубить пополам лошадь. Такое не раз бывало». «Я прекрасно там устроюсь», — мысленно заверила Эрагона Сапфира. «В мраморной пещере и на большой высоте мне будет гораздо безопасней, чем в любом другом месте. Во всяком случае, из тех, где мы в последнее время останавливались. Может быть. А как ты думаешь, с Муртагом все будет хорошо? Аджихад производит впечатление честного и благородного человека. Если Муртаг не попытается бежать, думаю, ничего особенно страшного ему не грозит. Эрагону не хотелось больше ни о чем думать. Он прямо-таки устал от раздумий, и в голове у него был туман. Слишком резко изменилась ситуация по сравнению со вчерашним днем. Их сумасшедшее бегство из Гиллида наконец завершилось, но он словно все еще продолжал бежать куда-то, не в силах остановиться. «А где наши кони?» – спросил он у Орика. «В конюшнях. А конюшни возле ворот. Если хочешь, можешь сперва зайти туда». Они вышли из Тронхайма через те же ворота, через которые и вошли вчера. Золотые грифоны блестели точно в солнечных лучах, в свете сотен светильников. Пока они беседовали с Аджихадом, солнце успело подняться значительно выше. И теперь его лучи уже не попадали в Фардхиндур сквозь жерло кратера. И без них пространство внутри горы погрузилось в бархатистый полумрак. Единственным источником света служил сам Тронхайм. Причем свет, исходивший от города горы, был настолько ярок, что и в нескольких сотнях футах от него было светло, как днем. Орик указал на белую вершину Тронхайма и сказал Сапфире: «Там тебя ожидает свежее мясо и чистейшая вода из горного источника. Выбирай себе любую пещеру, и тебе сразу приготовят постель, и больше тебя не побеспокоит». «А я думал, что мы будем жить вместе», – разочарованно протянул Эрагон. «Мне бы не хотелось жить отдельно от Сапфира». «Ты всадник, Эрагон», – почтительно склонил голову Орик. «И я сделаю все, чтобы устроить тебя как можно удобней. Но Сапфире, право же, лучше подождать в Исидар-Митриме, пока ты хотя бы поешь. К тому же, тоннели, ведущие в столовую, недостаточно для нее просторны». «А почему бы мне не поесть прямо в ее пещере?» «Да потому что еду готовят здесь внизу, и тащить ее наверх – нелегкий труд. Если желаешь, можно, конечно, послать туда слуг с подносами, только это займет много времени». «Правда, тогда ты сможешь поесть вместе с Сапфирой». «Он действительно хочет сделать для меня все возможное», – думал Эрагон. Впрочем, тон, которым Орик произнес последние слова, заставил его усомниться в этом. Может быть, стремление разлучить его с Сапфирой хоть ненадолго – это какая-нибудь очередная проверка? «Устала я», – услышал он голос Сапфиры. «Пожалуй, мне действительно стоит сейчас отправиться в пещеру для драконов. Ступай поешь, а потом приходи ко мне. Очень неплохо будет отдохнуть вместе, не опасаясь ни диких зверей, ни врагов. Слишком уж много трудностей выпало на нашу долю». Эрагон задумчиво поглядел на нее, потом повернулся к Орику. «Хорошо, я поем внизу». Гном улыбнулся, явно довольный. Эрагон расседлал Сапфиру, чтобы ничто не мешало ей отдыхать. «Возьмешь с собой Заррак?» — спросил он у нее. «Да». И дракониха сгребла лапой меч и седло. «А лук все-таки лучше оставь при себе. Мы должны, конечно, доверять этим людям, но и глупостей себе позволять тоже не стоит». «Ты права», — ответил Эрагон, слегка обеспокоенный. Стремительным прыжком Сапфира взмыла в воздух, зашумели ее крылья, и вскоре она исчезла за осиявшей в вышине вершиной Тронхайма. Орик с облегчением вздохнул и заметил: «Да, парень, тебе здорово повезло. Мне и самому порой хочется вот так вознестись в поднебесье и вольно парить над высокими утесами, подобно коршуну. Какое это должно быть захватывающее ощущение! А впрочем, на земле я чувствую себя гораздо уверенней. А еще лучше, под землей!» Он громко хлопнул в ладоши и спохватился. «Прошу прощения, я, кажется, забываю о своих обязанностях. Мне следовало бы помнить, что ты ничего не ел с тех пор, как двойники угостили тебя тем жалким ужином. Идем, отыщем поваров и попросим у них чего-нибудь посущественней». Эрагон следом за гномом вернулся в Тронхайм, и они долго петляли по лабиринту коридоров и переходов, пока не добрались, наконец, до просторного продолговатой формы зала с невысокими каменными столами сделанными, по всей видимости, специально для гномов. Позади длинной стойки в сложенном из мыльного камня огромном очаге жарко горел огонь. Орик сказал несколько слов на незнакомом Эрагону языке, и какой-то толстый краснолицый гном тут же подал им каменные тарелки с жареной рыбой и тушеными грибами. Взяв поднос с едой, Орик повел Эрагона по лестнице куда-то наверх, в небольшой альков, вырубленный во внешней стене Тронхайма. Там они и уселись прямо на пол, по-турецки скрестив ноги. Эрагон без лишних слов накинулся на еду. Когда тарелки опустили, Орик удовлетворенно вздохнул и достал трубку с длинным мундштуком. Раскурив ее, он сказал: «Достойная трапеза! Однако неплохо было бы запить все это добрым глотком меда!» Эрагон между тем обозревал из окна расстилающиеся внизу земли. «Вы здесь что-нибудь выращиваете?» – спросил он. «Не, солнечного света тут хватает только для мхов, грибов да плесени. Тронхайм не может существовать без поставок из окрестных долин. И по этой причине многие из нас предпочитают жить в других местах. Значит, в Биорских горах есть и другие города гномов? Не так много, как хотелось бы, но, конечно же, есть. И Тронхайм – самый большой из них». Орик прилег, опёршись на локоть, и глубоко затянулся. «Ты пока видел только нижние уровни города, и, должно быть, не успел заметить, что большая часть Тронхайма пустует. Пустуют порой целые этажи. В течение нескольких последних столетий гномы предпочитают селиться ниже Тронхайма и Фархендура, в пещерах и тоннелях, что пронизывают всю гору. Долгие годы мы трудились в недрах Биорских гор, и теперь вполне можно пройти от одного горного хребта до другого, не выходя на поверхность. Жаль, что Тронхайм так опустел», – вырвалось у Эрагона. «Мало того, некоторые требовали даже вообще покинуть эти места, уверяя, что этот город слишком сложно содержать при наших ограниченных возможностях. Но Тронхайм способен оказать народу гномов поистине неоценимую услугу». «Какую же?» «В случае беды он может приютить весь наш народ. В нашей истории, правда, такое случалось всего трижды. И трижды этот город спасал гномов от полного истребления. Вот почему мы всегда держим здесь гарнизон, готовый к бою». «Никогда не видел более прекрасного города», – искренне восхитился Эрагон. Орик улыбнулся, не выпуская изо рта трубки. «Рад, что ты так считаешь. Тронхайм строило много поколений гномов, а ведь мы живем гораздо дольше людей. К сожалению, из-за происков проклятого Гальбаторикса немногим предоставляется возможность увидеть наш славный город». «А сколько здесь варденов? Гномов или людей?» «Людей. Мне хотелось бы знать, сколько их бежало из Империи». Орик выпустил длинную струю дыма, и она лениво свернулась вокруг его головы в кольцо. «Здесь около 4000 твоих соплеменников. Но это отнюдь не все вардены. Сюда собираются лишь те, кто хочет сражаться. Остальные живут в Сурде, под защитой короля Оррина». «Так мало», – подумала Серагано. Сердце у него упало. Только одна королевская армия насчитывала почти 16000 воинов. А ведь это не считая ургалов. «А почему Оррин сам не сражается с Империей?» – спросил он. «Если бы он проявил открытую враждебность, Гальбаторикс просто уничтожил бы Сурду», – сказал Орик. «А так он считает, что Сурда для него особой опасности не представляет. Правда, тут он как раз ошибается. Ведь именно благодаря помощи и поддержке Оррина вардены получают большую часть своего оружия и провианта. Без его поддержки невозможно было бы организовать столь мощное сопротивление Империи. Так что ты не слишком огорчайся тому, что в Тронхайме не очень много людей. Зато здесь много гномов. Гораздо больше, чем ты видел. И все они пойдут в бой, когда настанет время, и мы выступим против Гальбаторикса. Орин также обещал помочь войсками. Да и эльфы тоже». Эрагон мысленно связался с Апфирой и обнаружил, что она занята трапезой. С аппетитом поглощает сочащуюся кровью заднюю баранью ногу. И тут ему вновь попался на глаза символ, изображенный на шлеме Орика. Молот в окружении 12 звезд. «Скажи, «А что означает этот символ?» – спросил он. «Я видел такой же на полу в Троншхайме». Орик снял головы шлем и ласково коснулся символа своим корявым пальцем. «Это знак моего клана. Нас называют Ингиетум, что значит кузнецы. Изображение молота и звезд врезано в пол Троншхайма, потому что это личный герб Коргана, нашего родоначальника. Один клан правит, а остальные 12 его поддерживают. Король Хродгар тоже из рода Дургримст Ингиетум. Он принес нашему роду много славы и много чести».